Глава 25. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Именно с этих строчек знаменитой песни началась моя утренняя побудка. Рупорные, еще советского производства громкоговорители, надрывались на соснах с той непередаваемой и запоминающейся хрипотцой, услышав которую, в голове тут же всплывают детские воспоминания, и на губах расплывается улыбка. Я еще застал времена первомайских демонстраций по случаю весны и труда. «Кипучая, могучая, никем не победимая, страна моя!» Продолжали надрываться громкоговорители. «Где та страна?» «Нет, я не ярый сторонник Советов. Просто люди, жившие в той стране, свою родину любили». «Прочь пессимизм из головы! Вперед к вершинам! На пробежку становись! Бегом марш!» Разгон, рывок и после мгновенной остановки ускорение на пределе скорости. Вот такая моя программа бега по лесу на сегодня. А теперь максимум скорости, что я могу. Откат рывка, еще применение, еще больше ускорения, до треска костей и разрыва мышц. И как финал — умение ускорения. Маркер на карту и вперед, в том же режиме до окончания действия умения. Стопы немного, но все же ощутимо стали проваливаться в почву. Вываливаюсь из ускорения, снова ставлю маркер на карту и в какую-то долю секунды понимаю, что я не все предусмотрел в этом спонтанном эксперименте. Резкая боль в голеностопе правой ноги, стреляющая боль в коленной чашечке, прострел в тазу, удар об землю, рикошет об нее же и нежное объятие с вековой сосной. Темно. Как же голова трещит. Где-то я. Вроде на земле лежу. А, собственно, почему? Постепенно возвращались воспоминания, и боль немного стихала. Ключевое слово «немного». Что тут у нас? Энергия на нуле, включая пластины. Скрипт лечения моргает алым, сообщая о невозможности справиться с поставленной на него задачей из-за отсутствия энергии. Хреново-то как. Глянул на дебаф и поморщился. Летун, блин, космический. Легко отделался, нет? Мельком посмотрев на логи, убедился, что легко. Если бы не скрипт, поддерживающий жизнь, пока во мне есть энергия, то лететь мне в виде непонятного нечто на Урал, в свою личную точку перерождения. Попробовал встать на ноги, не получилось. Тело уже не болело, просто ныло. И ни энергии, ни запаса сил во мне не было. Она вся ушла на то, чтобы мой треснутый череп снова стал целым, и поврежденный мозг смог и дальше в нем функционировать. Перелом таза тоже сросся, а вот на коленную чашечку и голеностоп, а также на 7 сломанных ребер, энергии уже не хватило. Все-таки иногда думать я умею. После боя я задумался над проблемой первоочередного восстановления поврежденных участков. Надолго задумался. Если сломана нога и поврежден мозг, что лечить в первую очередь вопрос не стоит. Когда ты в сознании не стоит, а когда нет... Или поврежден мозг и сердце, что в первую очередь? Мозг? А если восстановление синаптической связи затянется надолго? Сердце? А если сразу не начать восстанавливать мозг и потеряется память, вследствие чего и какая-то частичка тебя? Итогом всех этих дум вышел персональный и единственный в своем роде скрипт по поддержанию жизни в практически уполовиненном теле, с последующим его доведением до нормы. Это, конечно, я замахнулся. Я еще не достиг таких высот в лечении, чтобы отращивать конечности. Но потихоньку из обрубка я восстановлюсь. Вопрос только в энергии. Но что же делать сейчас со всем этим? Укрепить кости? Потратить на это одно оставшееся очко исследований? Или обратиться к медицине других миров? К нашим докторам обращаться я точно не буду. Мне знакомство с кланами пока противопоказано. Подумаю, может, Енисей что посоветует? А пока закрываем глазки и медитируем. Полтора часа, и я снова жив-здоров и полон сил. Пока медитировал, просматривал логи, делал расчеты и выводы. Что можно сказать по случившемуся? Во-первых, я крут. Я очень крут. Во-вторых, я долбанный экспериментатор, ни хрена не просчитывающий последствия своих действий. Моя максимальная скорость при интенсивном расходе запаса сил где-то километров 60-70 в час. Совершенно другой вопрос, что в таком темпе я пробегу недолго. Когда я применил на себя умение ускорения, для меня самого эта скорость осталась такой же, а для стороннего наблюдателя — 306 километров в час. Такова была моя скорость при выходе из ускорения, и в этот момент колонии оттоботов уже не оберегали мои кости от запредельных нагрузок, как и связки с мышцами. А синапсы стали менее проводимыми. Раз так в пять. Финал был известен. Я одномоментно приобрел инерцию и массу, не рассчитанную под мой организм. Стоять бояться. А ведь ускорение — это ведь реальный чит. Так, энергии накопилось. Эксперимент номер два — приступить. Снова включаю ускорение, открываю интерфейс и... Да! Почему я раньше до этого не додумался? Параметр физической защиты подскочил в 4 раза. Правда, больше ничего не увеличилось. Но и этого достаточно. Это же какие варианты вырисовываются? За 20 секунд в ускорении я кого угодно положить могу с новыми пушками-то. Но это все в условии открытого боя. Вот только будет ли он? Чует моя пятая точка, что меня убивать придут тихо и без лишней суеты. Значит, что? Мне нужен радар, основанный на телепатии и прочем ментале, чтобы засекал негативные волны, направленные на меня. Ага-ага. А еще мне бункер под землей, веселую компанию туда и Wi-Fi. Вот с такими мыслями я и возвращался обратно к дому Енисея. А если напасть самому? Неожиданная для меня мысль заставила меня остановиться на месте. Или подготовить ловушку. А лучше все вместе. Грохнуть эту тварь, невесть что думающую про себя. С помощью вопросов найти место ее обитания и устроить там ловушку, из которой нет выхода. По идее, все последующие возрождения должны происходить на одном и том же месте, если не сменить привязку. А сделать это Митру успеть не должен. Чем не план? А способен ли я раз за разом убивать одного и того же человека? Хоть и знаю, что это не совсем на совсем. Через раз можно ласку просить. У нее вроде добрых чувств нет к Митру. Рейтинг с системой, конечно, упадет в минус, но тут уж ничего не сделать. Мне моя шкура дороже. А с системой уж как-нибудь договоримся. А еще и Настю можно подключить. Ей вообще на систему плевать. Приняв решение, наметив план, начал действовать. Первым делом байт. Где эта враз поумневшая животинка? Мда. Мозгов прибавилось, а вот привычки остались те же. Спит. Причем сытым спит. Ладно, пока пусть. Перекушу, потом им займусь. Набегался? Спросил Енисей и, не дожидаясь ответа, сказал. А у меня для тебя подарок есть. Держи. Бросил мне прямоугольный сверток. Поймав на лету и развернув, уставился на учебник по физике за 7 класс. «Занимательная литература, я тебе скажу. А в твоем случае так и вовсе жизненно необходимая», — сказал и, посвистывая, отправился к дому Енисей. «Это с годами ехидство развелось, или он от рождения такой? И чего мне с этой книгой делать-то?» Еще раз посмотрел на книгу и хотел убрать в инвентарь, но что-то мне в ней не понравилось. Общая информация со всех рецепторов организма собиралась в каком-то районе мозга и анализировалась на предмет соответствия тому или иному событию или же предмету. А вот эта книга не проходила соответствия. Тактильно с ней было все в порядке. Страницы перелистывались и пахли типографией. Я даже пару законов бегло просмотрел на несоответствие. Но нет, все в норме. Тогда что не так? Ничего умного не придумав, просто порвал последнюю страницу учебника. Посмотрел на просвет, лист как лист. Скомкал в шарик и бросил под ноги. В неяркой вспышке комок бумаги исчез. Разрушение — наш метод. Видимо, да. Но больше ничего делать не пришлось. Книга, мигнув серым светом, стала небольшим прямоугольником, на ощупь походившего на пластик. Белый тонкий пластик с изображением скелета раскрытой кисти руки, предположительно человеческой. Книга укрепления костной массы. Описание. При изучении костные образования в организме разумного укрепляются на величину в 5%. Общее увеличение физической защиты на 1%. Внимание! Изучение книги приведет к увеличению массы организма разумного. Изучить? Да, нет. Да. Зайдя в дом, поблагодарил Енисея за подарок и принялся за еду. «Мне вот интересно, почему ты раньше не убился? Неужели не экспериментировал?» — проявил свой интерес учитель. «Экспериментировал. Просто скорости были другие. Так я еще не бегал», — ответил я с набитым ртом. «Теперь будешь. Ешь, потом выходи во двор. Начнем». И мы начали. Сначала разобрались с питомцем. Энергетическая ветка развития — форма Z. Именно эту ветку посоветовал мне выбрать Енисей, поскольку именно она имела возможность усиления с помощью рун. В итоге из питомца должен был вырасти монстр, способный защитить хозяина практически от любых проблем. Вы хотите выбрать направление развития питомца биомеханика форма Z. Внимание, изменение необратимо. Начать изменение структуры питомца? Да, нет. Снявши голову, по волосам не плачут. Жму «да». Реакция последовала незамедлительно. Питомца окружило нечто похожее на силовое поле, состоящее из голубых ячеек шестиугольной формы. Свечение линий пульсировало с все возрастающей частотой и в какой-то миг просто прекратилось. И? Где бдыщ? Бданг? Бабах? Наклонив голову немного влево, на меня смотрел мой питомец, совершенно никак не изменившийся. Хотя нет, глаза. Глаза стали ярко-голубые. Хаски недоделанный. Если очень долго смотреть в них, то можно увидеть, как иногда от зрачка к периферии глаза пробегают синие молнии. «И кто ты у меня теперь?» — спросил я у Байта. «Впрочем, сам узнаю», — ответил я сам себе и полез смотреть, что теперь есть такое мой питомец. Биомеханика форма Z. Энергетический путь развития питомца. Поэтапный переход от физического носителя в энергетический план существования с изменениями параметров и характеристик. Изменения на данный момент. Фабрика оттоботов запущена и введена в эксплуатацию на постоянной основе. Мощность 5%. Со всеми изменениями можно ознакомиться в соответствующих вкладках. Что, собственно, я и сделал. Сначала посмотрим умения. Два вида энергетических стрел, щит, тоже энергетический. Кто бы сомневался. Скачок, подобие моего рывка. О, пси-способности. Интересно. Ну и стандартное увеличение всего и вся. Мало, но если учитывать, что это пока на 5-й уровень, то сойдет. Итак, что выбираем? Безусловно, атаку. Задача моего питомца — отвлекать от меня внимание всеми способами. Что выбрать? Маленький урон, но частый. Или большой, но длительно перезаряжающийся. Однозначно большой. Это реальность, не игра. Одно попадание может решить исход всей схватки. И лучше, если это попадание будет нести больший урон. Питомец получил новое умение. Энергетическая стрела. Активный. Прогресс 1 из 100. Урон 30 единиц. Магический. Чистая энергия. Активация 15 единиц энергии. Перезарядка умения раз в 120 секунд. Расстояние до цели не более 30 метров. Внимание! Изменение! Умение «Энергетическая стрела» преобразовано в умение «Импульс ионов». Урон 40 единиц, магический, радиация, по биологическим организмам. Урон по небиологической форме жизни увеличен. По поводу изменения понятно. Опять влияние моей профы. А вот что такое чистая энергия? Полез разбираться, и вот что я выяснил. Чистая энергия — что-то наподобие обычной кинетической энергии, без окраса и принадлежности какой-либо стихии. И как оказалось, что показатель магической защиты игрока показывал параметр защиты как раз от чистой энергии, без окраса. Грубо говоря, если у игрока параметр защиты от магического урона 10 единиц, и какой-нибудь огневик выстрелит по нему фаерболом с уроном в те же 10 единиц, то далеко не факт, что урон по игроку не пройдет. Вернее, факт, что урон пройдет. А вот сколько — это уже зависит от коэффициента сопряжения стихий и элементов. И формул расчетов взаимодействия стихий и первоэлементов, как я посмотрел, немало. Совсем немало. С большой натяжкой можно было считать, что параметр защиты от магического урона урезал урон от всех нечистых видов энергии в 2 раза. Вот такая арифметика мира. Так, идем дальше. Костная ткань питомца немного поменяла структуру, вследствие чего урон, наносимый клыками и когтями, тоже поменялся. Что еще? Капнуло 50 единиц энергии в общую копилку, и называется эта штука Z-связь. Этим количеством может воспользоваться как питомец, так и я. Пополняли мы ее тоже вместе. Еще на 5 единиц выросла магическая защита. Вроде все. Имя Байт. Уровень 5. Прогресс уровня 20 132 из 50 000. Специализация биомеханика форма Z. Сила 9, ловкость 8, выносливость 8, интеллект 10, интуиция 6. Умение. Вой 1 уровень. Уменьшение характеристики на 5%. Импульс ионов, Z-связь. Жизнь 65 из 65. Энергия 89 из 89. Запас сил 89 из 89. Урон. Клыки 23, когти 18. Защита физическая 9 единиц, защита магическая 13 единиц. Отослав Байта на свободную охоту, принялись за меня. Для начала модернизировали мое активное умение «Плащ теней». Мысль сделать нечто подобное пришла Енисею после того, как я начал расспрашивать его об увеличении моих параметров защиты. Вернее, о существующих способах. И вот в процессе разговора и анализа всех моих действий и созрела методика, от которой я сейчас и страдал. Окутавшись в плащ абсолютно голым, для повышения мотивации, как объяснил Енисей, я стоял и смотрел на маленькие огоньки, танцующие хоровод вокруг меня. «Ай, больно, блин!» — отреагировал мой организм на соприкосновение огонька с телом. «Сопротивляйся», — просто ответил Енисей. «Как? Да блин!» Еще один огонек растворился в моей коже. Получен урон от духа огня уровень 1. 1. Магический. Уровень жизни 95 из 96. «Ты же смог как-то придумать и материализовать самоумение? Вот и думай!» Усевшись на пенек, с ленцой произнес Енисей. «Если так ставить вопрос, то...» Сев на землю, принялся вспоминать. «Шарики, ролики и прочая энергетическая муть. Тогда прорыв произошел сам по себе, я лишь представил процесс без окончательного результата, и когда процесс запустился, я просто старался не помереть. Тут же мне надо немного другое. Попробуем. Енисей, если что, сможет мне помочь. Если совсем плохо станет, и процесс выйдет из-под контроля». Выделил те же самые шарики и раскрутил их вокруг себя. Странно. Шары изначально стали темными. Итак, защита из несущихся вокруг меня по орбите 6 черных шаров сделана. Странно. Уровень энергии немного просел. И в этот же момент произошла атака еще одного духа огня. А урона-то нет. Правда, шариков осталось всего 5. Не страшно. Выделил еще один и, подумав, еще один. А потом еще 10. Вернее, хотел еще 10, а получилось только 4. Духи нападали, и я уже в фоновом режиме отклонял их атаки и пополнял количество потраченных шаров. И тут что-то больно прилетело мне в лоб. Бум! Получен урон от камень обыкновенный. 1 физический. Уровень жизни 95 из 96. Блин! Следующий камень я уже перехватил. И следующий тоже. А потом пошла жара. Камни маленькие, большие. Духи вплоть до 3-го уровня. По очереди, все разом. Когда успеваю, когда нет, я прыгал, пытаясь уклониться от атак. Энергия полетела вниз, но это того стоило. В какой-то миг 10 шаров осыпались в черную труху, которая коконом встала на пути камней и духов. Атака немедленно прекратилась, и мне привалило системных сообщений. Преобразование навыка. Плащ теней, уровень 6. Активное. Прогресс 7211 из 8000 секунд. Навык изменен на плащ тьмы. Уровень 1. Активное. Прогресс 1 из 5000 секунд. Описание. Любая тень — ваш союзник. Восстановление параметров энергия и жизнь при активизированном умении увеличено в 2 раза. Увеличение навыка невидимость на 10 единиц. Активация 40 единиц энергии. Затраты на поддержание — 1 единица параметра энергия в минуту. Вас не видно и не слышно. Также отсутствует запах. При совершении нападения навык «Невидимость» переходит в неактивный режим. Для повторного применения навыка выйдите из поля зрения оппонента. Вас заметят, если у оппонента совокупное значение наблюдательности плюс значение интеллекта и интуиции больше на 30%, чем ваше совокупное значение параметров интуиция плюс интеллект плюс навык «Невидимость». При боевых столкновениях расход энергии возрастает в зависимости от входящего урона. Расчет расхода энергии. 1 единица за полученный урон в размере 0,2 единицы, физический или магический. Бонусное увеличение характеристики интеллект, воля на 1 единицу. Слабоват. Да и качать долго. Вынес вердикт о полученном навыке Енисей. Но на безрыбье и русалка, баба. Прокачаешь еще какие твои годы. Да, и сразу тебе говорю. Прокачка только при нанесении тебе урона. И еще обязательное условие. Чтобы был бой. Ну или дуэль. Да и то не каждая. Просто закидать тебя булыжниками не получится. А что, и русалки есть? Показывая руками выдающиеся формы, задал я вопрос. Захотелось поподробней узнать интересующую меня тему. Что ни говори о русалке, они... это... того. Короче, непонятно с ними все, что там и откуда. Да и куда тоже вопрос. Прям с детства интересно было. Ага. Сперматоксикоз? Изогнув левую бровь, поинтересовался Енисей. Упал, отжался, боец. В смысле, сел в позу и медитируй. Время дорого, а энергия у тебя на нуле. И, видя, что я не спешу выполнять команду, надавил. «Быстро сел! Медитируй!» Меня просто придавило ментальной мощью, и тело само шлепнулось на 5-ю точку, и веки сами собой закрылись. Сижу, наблюдаю за ростом энергии и копаюсь немного в логах. М-да, харизмой своей Енисей меня знатно приложил. 5-минутный дебаф на интеллект и интуицию в размере 30%. Не досидев положенное время для полного заполнения шкалы, был остановлен системкой. Навык медитации увеличился и стал равен 4. 13 часов до следующего повышения. Многовато. На данном этапе развития навыка 1 единица энергии в состоянии медитации восстанавливалась за 42 секунды. И за 102 в обычном режиме жизни. Мало. Мне все мало. Итак. Обратил на себя внимание Енисей. «Теперь разберем твой бой с...» Вращая указательным пальцем и не находя подходящего слова, замялся учитель. «С силами тьмы». «Вот вроде взрослый человек, а иногда такой бред несешь». «Даже предательство — это вопрос эпохи. А уж понятие, как свет и тьма. Теология — это вопрос веры, никак не совести». Темные боги для своих последователей очень даже светлые, если мы говорим о поступках. Но мы отвлеклись. Ты победил только благодаря мне. Вернее, тебе помог мой друг. Я внимательно слушаю. Весь превращаясь в слух, сказал я. Даже такая слабая ищейка обнаружила бы твою мину, если бы он ее не прикрыл его от взора. Это раз. Вступать в бой с количественно превосходящим тебя противником, не зная о нем практически ничего, уповая на то, что ты игрок, — это верх идиотизма. Это 2. Что я забыл? Выдержав театральную паузу, он продолжил. Угробить питомца. Но даже если бы ты не использовал мину, ты бы смог победить за счет своего ускорения. При условии, что тебя не парализовал муравей, и не изрешетило из 6 просто чудо каких удивительных винтовок. Вероятность однозначно не в твою пользу. На данный момент ты слаб. Хотя я тебя обрадую. К вечеру ты сможешь разобраться и с 3 такими командами, но только по очереди. Удивил? Есть немного. Про тактику я и сам знаю, что плаваю в этом вопросе. Повинился я. Пойдем поедим, там и поговорим. Разворачиваясь к дому, сказал он. «Енисей, можно вопрос?» Не забывая работать ложкой, поинтересовался я. Дождавшись кивка, спросил. Что это вообще такое, модулятор реальности? И как произошло увеличение параметров, когда мы выходили в космос? Не в бровь, а в глаз, — хмыкнул он. Это тоже часть твоего обучения. Я примерно знаю, как ты к этому отнесешься, но все равно предысторию тебе расскажу. Система, как бы ее ни восхваляли и не ненавидели, — инструмент, без которого мультивселенная превратится в прах за очень непродолжительный отрезок времени. Это очень сложный и порой неоднозначный механизм регулирования жизни. Как и любая структура, направленная на сохранение текущего положения вещей, она строго иерархична и далеко не вездесуща. А также есть некоторые вещи, которые она не может сама контролировать. У нее для этого есть специальные инструменты. Смиты? Перебил я его. Похоже, да. Но те, кого ты видел, они не совсем разумные. В смысле, разум-то у них есть, но он искусственен и уполовинен. Они живут, гадят, испытывают эмоции, но они пешки системы, расходный материал. И все они когда-то были обычными разумными. На примере будет понятней. Представь себе волевого человека. Не как в книгах и фильмах, а действительно волевого, который знает, что такое на самом деле слово «надо». Через «не хочу», через «не могу». Представил? Хрена с два ты представил, а такие есть. Все у него в порядке. Есть жена, не совсем красавица, но она любима. Есть дочь. Вот та точно красавица. Но в жизни всегда есть место случаю, как доброму, так и не очень. И вот в этой гипотетической семье случилось страшное. Порок сердца у ребенка. Больница, анализы и, как вердикт, нужно другое сердце. А где его взять? Очередь огромна, и когда она дойдет, ребенка уже не будет в живых. Что делать? Вариантов много, конечно, но... Всегда есть но. Да? — спросил он меня, видя мое желание что-то сказать. А разве мало свободных лекарей по миру? Деньги вроде всем нужны. Тихо, молча, раз и все. Ребенок жив-здоров. Да те же самые кланы с лекарями. Есть как-нибудь? Только вот нельзя так. У нас на Земле нельзя. Монополия на чудеса называется. У всех жестокий лимит, определяемый системой. У лекарей он один, у жрецов другой. Жестоко? О, да. Но только система никогда не пойдет против своего создателя. Нет у нее такого алгоритма. А на такие жесткие вмешательства, такие как устранение порока сердца, в жизнь простых разумных действий очередь на годы. «Захочешь перебить, руку поднимай», — сказал он мне, видя мои ерзания. «А как же я? И второй вопрос — контрабанда. В смысле, лечебные зелья, там алхимия?» «Ты неучтенная единица. Погрешность, заложенная в самой системе. Но, думается, мне и тебе не дадут сыграть роль светлого мессии. Рычагов давления у системы на это хватит. В ближайшие лет 100 так уж точно. А по поводу зельев...» то они на обычных разумных нашей планеты действуют гораздо слабее, а увеличивая концентрацию, так и вообще убить можно. Вернемся к нашему случаю. Горе, охватившее отца, можно описать разными трагическими словами. Все равно это не передаст сути испытываемых им эмоций. Так что не будем. Перейдем к сути. Ему делают предложение. Неважно кто, совсем неважно. Дочь будет жить, но нужно заплатить собой. Не в смысле жизнь за жизнь, а по-другому. Сознание разумного закупоривают на задворках разума, а вместо него живет агент системы. Не совсем чистый разум, а с привычками, некоторыми манерами, жизненным опытом прототипа. Удобно, что тут говорить. Сознание иногда выпускают погулять. Ненадолго. И снова закупоривают. А зачем это все? Неужели с технологиями других миров нельзя сделать армию клонов? Можно. Но этой системе запрещено. Любой клон — это самостоятельная личность. Итак, продолжим. И вот отцу объясняют всю ситуацию и просят дать ответ, согласен ли он на этот шаг. Обыватель скажет, да на это любой пойдет, жизнь дочери важнее. Но так ли это на самом деле? Практика показывает, что нет. Отказываются, причем многие. Горько? Да нет. Скорее, жизненно. А наш гипотетический отец согласился. И вот ходит по миру человек с искусственным интеллектом, агент системы, в голове которого, как в тюрьме, томится разум, постепенно сходящий с ума от одиночества. Как-то это все страшилки фантастов напоминает. И мне это не нравится. Высказал я свою точку зрения. Нравится, не нравится, спи, моя красавица, понял? Человек выбирает сам. По своей воле. Ты еще молод, ты ни хрена не понимаешь в вопросах о выборе. Поймешь, судьба у тебя такая. Доел? Резко перевел тему он. Тогда пошли к модулятору, там продолжим. Мы вышли во двор, и по дороге к модулятору Енисей продолжил. Кроме агентов системы, у нее есть еще много подразделений. У них различные функции и направления деятельности. Я хочу рассказать тебе об одном из них. Начал он и не закончил. Три действия произошли одновременно. На 10-метровой высоте открылся ярко-красный портал. Нас с Енисеем окутал сероватый купол, и у меня выскочило системное сообщение о начале боя. Тут же сработал недавно установленный мною скрипт на начало боя. И время послушно замедлилось, подчиняясь моему умению ускорения. Я даже успел удивиться тому факту, что события совсем не потеряли темп, а потом глупые мысли исчезли. Начался бой. Из портала стремительно на нас падал, наверное, демон. Трехметровая каменная тварь человекоподобной формы, полностью состоявшая из рогов, шипов и когтей. Все тело демона пылало в ярком пламени. В руках он сжимал просто огромный меч из столба пламени, который через секунду ударил в защитный купол. Купол выдержал, а вот Енисей нет. Из ушей, глаз и носа пошла кровь, и он, опустившись на одно колено, прохрипел: «Беги к модулятору!» Банг! Еще один удар о купол. «Внутри скажешь фразу «протокол фантом» и дашь согласие на анализ ДНК». Бум! Купол полностью исчез. И на нас полилось жидкое пламя, вырывающееся из рук демона. Основной удар принял на себя Енисей, прикрыв меня. Но и мне досталось. Правая ладонь, на которую попало пламя, вспыхнула болью, и я заорал, не в силах ее терпеть. Обнаженные кости, частично обуглившиеся, и смесь из черно-коричневых цветов на месте мышц выше кисти. Вот первое, что я увидел, немного придя в себя. Скрипт лечения снова мигал алым, сообщая о том, что ожоги четвертой степени не восстановить на данном уровне умения. Как же больно! Рука от плеча и до локтя немного шевелилась, но именно что немного. А вот дальше я руку не чувствовал, только обжигающую нервы адскую боль, которая через секунду стала притупляться, и я смог осмотреться вокруг. Бой продолжался. И был проигран нами вчистую. Вместо Енисея с демоном вел бой некто. Человекоподобная фигура, состоящая из огрызков мышц, полуприкрытых сукровицей, с проглядывающими кое-где костями. Енисей, а это был именно он, пытался отбивать удары демона своим мечом, который состоял из серебристого света. Не всегда удачно, но пока он держался. Отупевшим от боли разумом, материализовал свой автомат из пространственного кармана и чуть не потерял сознание от боли, когда рукоятка ударила по правой руке. Видно, что-то почувствовав, Енисей обернулся ко мне. Черный обгоревший череп с горящими серебром глазами уставился прямо на меня. «Беги!» — прогрохотала мысль послания у меня в голове. Он вдруг резко нанес сильный удар, заставляя демона отступить, и весь превратился в серый свет, который окутал тварь. Под звук рева демона припустил к модулятору реальности, задействовав рывок. Я предполагал сразу очутиться внутри, но меня остановило перед входом. Перевалив через порог, я закричал: «Протокол фантом!» Внимание! Активирована темпоральная ловушка. Время действия — 1 минута. Донесся приятный женский голос из пространства. Стены здания стали прозрачными, и я увидел на месте битвы столб ярко-оранжевого пламени, окруженного серым маревом. «Истинная сущность двух игроков?» — подумалось мне. «Внимание! Анализ ДНК! Приступить?» — спросил меня тот же голос. «Да!» — произнес я в пространство. Тело охватило слабость и непонятная апатия, и невыносимо захотелось спать. Сев на пол, я стал бороться со сном. Но внезапно все прекратилось. Анализ ДНК завершен. Доступ разрешен. Присвоен уровень доступа. Бета-прим. Доступ ограничен 10 сутками биологического времени оператора Бета-прим. Никнейм Колосс. Внимание! Темпоральная ловушка дезактивирована. И в тот же момент события опять понеслись вскачь. Столб пламени на месте битвы вспучился и разорвался, породив маленький ядерный взрыв. Стена огня достигла прозрачных стен и пронеслась дальше, оставляя на месте своего прохождения один лишь серый пепел. Построек не стало за доли секунды. А потом все заволокло пеплом. «Какого хрена происходит?» — выдохнул сквозь зубы я, оседая на пол. «С вероятностью в 99% Пентарх Енисей погиб», — ответило мне пространство голосом Енисея. Я повернул голову в сторону направления звука и увидел его, живого, здорового, только какого-то блеклого. «Ну ты меня испугал. Я думал, все, отбегался наш хранитель», — выдохнул я, баюкая руку. «Вопрос некорректен. Я не Енисей. Я его слепок сознания. Вернее, части его сознания. Задавай правильные вопросы, получишь правильные ответы», — ответила мне тень Енисея. «Слепок сознания? В смысле, часть разума в другой оболочке?» «Скорее всего, так. Разберемся. А пока я развернулся к месту боя. Что-то явно пошло не так. Слишком уж быстро развивались события последних дней. Лавинообразно. И мне это совсем не нравится. Мне не нравится, когда кто-то начинает мне мешать. Мне не нравится, когда кто-то смеет мне угрожать. Найду! Всех найду!» Странное пьянящее чувство разлилось по всему телу. Клокочущее и требующее выхода. Ярость. Я закричал во весь объем легких, давая выход чувствам. Резонирующий звук прокатился по всему помещению и вернулся, ударив меня самого ментальным ударом. Полегчало. Немного, но полегчало. Итак, я жив-здоров, мобилен. Что дальше? Беседа с оболочкой Енисея. Но это подождет. Сначала надо посмотреть вблизи на место боя. Не то чтобы я ожидал найти что-то на месте гибели двух высокоуровневых игроков, но все же. Быстрыми твердыми шагами направился к месту боя. Я не просил у судьбы изменений. Не просил перемен. Но они пришли в мою жизнь. И это теперь мой путь. И каким бы он ни был, я пройду по нему до конца. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing.